Александр Грозин, уважаемая, совладелец бутика «Астетика». Знакомое название, актриса бледнеет и срывается с места. Убежать далеко не выходит, Виктор настигает ее в один шаг. «Помогите!» Дергаясь в его руках, орет она. «Полиция! Эй, что происходит?» Вмешивается проходящий мимо мужик. «Дворянское следствие!» Достаю из кармана разрешение и тычу ему в лицо. «Эта женщина обвиняется в клевете и порче репутации рода». «Понятно», — бурчит мужик и уходит. «Помогите!» Продолжает надрываться Рената. «Хорош орать!» Виктор встряхивает ее. «Тебя никто не тронет, если будешь сотрудничать. На всякий случай, этот господин, начальник моей службы безопасности, говорю я, а теперь перейдем к делу. Пожалуйста, не надо», Рената вся дрожит, глядя то на меня, то на Виктора. «Я просто актриса, меня наняли, я знаю, поэтому давайте сотрудничать, для вашей же пользы. Сначала вы на камеру скажете о том, что отзыв ложь и что вам за него заплатили. Потом, уже без камеры, вы расскажете мне, кто вам заплатил. После этого можете спокойно идти по своим делам». «Правда?» – трясущимися губами спрашивает Рената. «Слово чести. При условии, что вы дадите нанимателей. Иначе я подам на вас в суд и стрясу огромную компенсацию». Наш разговор прерывается воем сирены и прибывшим экипажем полиции. Кто-то из прохожих все же вызвал. Похвальная гражданская ответственность. Увидев разрешение на следствие, полицейские решают не вмешиваться. Только уточняют, что мы не имеем права применять к задержанной силу. Затем садятся в машину и уезжают. «Видите, я поворачиваюсь к Ренате. Все происходит по закону. Готовы записать видео?» «Да-да», — судорожно отвечает она. Позволяем ей немного успокоиться и отходим в сторону. Я достаю телефон и включаю камеру. Актриса, сделав печальное лицо, признается в содеянном. В том, что она даже ни разу не была в «Астетике» и тем более не покупала там брюки. Все это была постановка. «Прекрасно», — говорю я, выключив камеру. «Теперь самое интересное. Кто заплатил вам за это?» «Есть одни ребята в Москве», — вздохнув, произносит Рената. «У них в студии снимали. Они меня и позвали. Название фирмы, адрес? Нет у них названия. Они делают подобные фальшивые отзывы и другие не самые законные вещи. Адрес студии могу сказать. Записываю адрес и благосклонно спрашиваю. Проводить вас до театра? Сама доберусь», — бурчит Рената. «Как хотите. Советую больше не связываться с подобным. В следующий раз можете так легко не отделаться». «Мадам», — Вик с поклоном уступает женщине путь. Она уходит, оглядываясь, а я тем временем уже вызываю такси. Ролик загружается в сеть, а Иван готов начать его распространять. «Поедем к этим ребятам?» — спрашивает Виктор. «Да, и с ними я прошу тебя быть пожестче. Раз там подпольная студия, то можно не церемониться. У тебя оружие есть?» «Конечно», — Белов расстегивает куртку, и я вижу пистолет в наплечной кобуре. «А разрешение?» «Обижаете, ваше сиятельство. Я дворянин и офицер. Забыли?» «Нет, конечно», — отмахиваюсь я. «На всякий случай спросил. Не сразу вспомнил, что в этом мире дворяне по умолчанию имеют право носить оружие. Правда, только совершеннолетние. Мне вот пока не продадут». Когда садимся в такси, я вдруг ловлю себя на том, что улыбаюсь. «Ты чувствуешь, Виктор?» «Что?» «Азарт охоты. Мы напали на след». «А, да», — скалится тот, — «аж руки чешутся. Думаю, что скоро нам удастся выйти на организатора, а через него и на заказчика. Это будет сильная победа, Александр. Далеко не каждый парень в твоем возрасте способен так решительно действовать». Вик смотрит на меня почти что с восхищением. «Спасибо, но до победы еще далеко. Где-то через час добираемся до нужного места. Студия расположена в здании на окраине. Соседствует с ломбардом и комиссионным магазином. Поднимаемся на второй этаж. За дверью слышится смех. Весело им там», — усмехается Виктор. «Собираюсь постучать, но Белов останавливает меня. Можно я?» Делаю приглашающий жест, и Вик одним пинком выбивает дверь. Смех тут же смолкает. Видим компанию молодых парней и девушек, которые сидят за столом и едят пирог из доставки. Они молча смотрят на нас во все глаза. Тишина стоит гробовая. «Тук-тук», — говорит Виктор и заходит внутрь. Он расстегивает куртку и упирает руки в бока, чтобы лучше было видно пистолет. «Вы к кому?» — пищит рыжая девушка. Вик молчит, обводя жестким взглядом всю компанию. «Что за беспредел?» — вдруг подлетает один парень. «Сядь», — рычит Белов. Парень застывает, как мышь перед удавом. «Мне повторить?» «Нет», — парень медленно опускается обратно на стул. Я улыбаюсь и тихо прикрываю за собой дверь. Здравствуйте, меня зовут Александр Грозин, и у меня к вам несколько вопросов. Глава 13. Г.Г. Грозин, отчаянно заикаясь, произносит рыжая. Именно, я киваю. Полагаю, вы догадываетесь, почему я приехал. Снова наступает гробовая тишина. Молчание, знак согласия, констатирую я. Кто главный? Я, бурчит полный парень с кудрявыми волосами. Судя по виду, он старше других. Михаил зовут. Нам предстоит непростой разговор, Михаил. Остальные пока могут доесть пирог. Если аппетит не пропал, никто даже не шевелится. Слышно, как у кого-то урчит в животе от страха. Не хотите? Спрашивает Вик и подходит к столу. Тогда я буду. Он берет кусок пирога и откусывает. Так, молодежь, говорит. Телефоны на стол, руки тоже. Сидеть и не рыпаться. В конторе еще есть кто-нибудь? Попугай, зачем-то говорит девушка и указывает на клетку с волнистым попугайчиком. Говорящий, пару слов знает. Вик подходит к клетке и стучит по ней пальцем. Здорово, пернатый. Попугай, сначала свистнув, отвечает. Пошел в жопу. Да ты охренел, что ли? Виктор усмехается. Ладно, развлекайтесь, говорю я. Мы с Михаилом поболтаем в другой комнате. Вставай. Кудрявый поднимается, и мы вместе заходим в соседнее помещение. Это оказывается студия. Прожекторы на стойках, зеленый фон и все в таком духе. Неплохо для подпольной студии, оглядываясь, говорю я. Сколько берете за услуги? Недорого, бурчит Михаил. А стоит брать дорого, учитывая, что вы подвергаетесь сильному риску. Мы не подвергаемся. Уверен, твердо смотрю ему в глаза. Тогда что же я здесь делаю, по-твоему? Миша угрюмо молчит, а потом вдруг выдает. Мы тебе ничего не сделали. Во-первых, говори со мной на «вы». Во-вторых, еще как сделали. Вчера вы сняли фальшивый отзыв на магазин «Астетика». Он принадлежит мне и моей матери. Послушайте, ваше сиятельство, я просто получил заказ и выполнил его. У меня к вам нет никаких претензий, зато теперь у меня есть претензии. Рассказывай, кто дал тебе заказ. Михаил опять молчит, глядя на меня из-под лобья. Немного жду, но ответа так и не слышу, а повторять вопрос не намерен. Подхожу к двери и открываю ее. Виктор, он не хочет со мной говорить, убеди его, пожалуйста. Белов откладывает недоеденный пирог и рявкает. Не шевелитесь, сопляки. Отряхивая руки, решительно топает к Михаилу. Тот поднимает руки и даже успевает открыть рот. Может, он собирается сказать, что готов к общению, но поздно. Кулак сверкает быстрее молнии. С щелчком врезается в лицо кудрявого, и он падает на задницу. Из обеих ноздрей бегут алые струйки. Вик наклоняется и наносит еще пару ударов, послабее. Что вы делаете? С визгом восклицает рыжая. Замолчи, приказываю я, вы не имеете права. Я сказал молчать, мой голос лязгает, как сталь. Девушка, как будто завороженная, медленно садится обратно. Хватит тебе, нет, интересуется Виктор, рывком поднимая Мишу на ноги. Тот быстро-быстро кивает. Вслух скажи, хватит, точно, будешь говорить с его сиятельством? Буду. Молодец, Вик отталкивает его, заставляя снова упасть. И выходит из комнаты. Я прикрываю за ним дверь. Михаил пытается встать, но я говорю, нет-нет, оставайся там. Придвигаю стул и сажусь, нависая над собеседником. Рекомендую сотрудничать. Вы опорочили честь моей семьи, это раз. У вас незаконная организация, это два. У меня есть разрешение на дворянское следствие, это три. Как ты уже понял, стесняться я не намерен. Понял, Миша вытирает бегущую из носа кровь. Рассказывай. Надеюсь, вопрос ты помнишь. Я его не знаю, трогая переносицу, отвечает кудрявый. Анонимный заказчик. Часто нам работу подкидывает. Платит криптовалютой. Работа вроде этой, обычно да. Только мы всегда лица на видео через нейросетку прогоняем, чтобы актеров нельзя было найти. Вы через Ренату на нас вышли. Да, в этот раз вы поторопились. Завуалированно отвечаю я. Срочный заказ был. Нам в три раза больше заплатили. Михаил кривится и качает головой. Понимает, видимо, что зря позарился на деньги и забыл об осторожности. Сука, а ведь он сказал, что цель авторитета не имеет и нам ничего не будет. А вы что, даже не потрудились узнать, кому принадлежит бутик? Узнали. Понятно. Значит, вы решили, что бастард и его мать ничего вам не сделают. Зря. Да я уже понял. Бурчит кудрявый, размазывая кровь по лицу. Заставляю его рассказать, как они держат связь со своим заказчиком. Оказывается, что через анонимный мессенджер. Отлично. Это уже ниточка, за которую можно потянуть, в отличие от одноразовой электронной почты. Подозреваю, что заказчик Миши это тот же человек, который заказал публикацию статьи в «Золотом льве», и вообще, организатор всей травли. Настоящий заказчик стоит над ним, и теперь у меня осталось только два варианта, кто это, либо Юрий Грозин, либо Андрей Жаров. Михаил отдает мне свой телефон, на котором установлен тот самый мессенджер. Просматриваю историю переписки, не густо, короткие деловые сообщения. Единственное, на что обращаю внимание, переписка ведется явно по московскому времени. Сообщение приходит не раньше 7 утра и не позже 11 вечера. Уже что-то. Можно надеяться, что организатор находится в столице, или хотя бы где-то недалеко. Телефон забираю, говорю я. Теперь давай разбираться, как вы можете исправить свою ошибку. Я приношу извинения, ваше сиятельство, бормочет Михаил. Не принимается. Вы заставили меня потратить много времени. Умалчиваю о том, что эффект от их ролика уже не просто купирован. Мы полностью опровергли эту клевету. Эфир блогера собирает неплохие просмотры. По сути, черный пиар, перекрытый белым, приносит магазину лишь пользу. «Тогда чего вы хотите?» – спрашивает Миша. «Бесплатный ролик для магазина, фото всего ассортимента для интернет-каталога и съемка моделей для рекламы. Это немало работы. Но взамен никто из вас не сядет в тюрьму». «Справедливо, справедливо», – хмуро соглашается Михаил. «Вот и славно. Если хорошо постараетесь, возможно, я вас прощу и даже буду предоставлять легальные заказы за нормальные деньги. Решаю поманить пряником, однако про угрозу кнутом тоже не забываю. Но если вздумаете сбежать или что-то еще, пощады не ждите». С этими словами встаю и выхожу из комнаты. Остальные члены команды так и сидят за столом, положив на него руки. Вик невозмутимо пьет чай, прислонившись к стене. «Закончили?» – спрашивает он. «Да, побудем здесь еще немного. Налить вам чаю, господин?» – пищит рыженькая. Оглядываю ее стройные ножки, на секунду задерживаюсь на груди. Симпатичная. Девушка несмело улыбается и поправляет волосы. Киваю и отыскиваю взглядом, куда можно сесть. Мой выбор падает на потрепанное, но на вид удобное кресло. Не успеваю устроиться, как рыженькая уже подносит мне кружку. «Пожалуйста, ваше сиятельство». «Спасибо. Меня Маша зовут». Красотка опускает глазки. «Я могу чем-то еще помочь?» Мотаю головой и указываю взглядом, мол, возвращайся на место. Когда рыженькая садится за стол, другая девушка смотрит на нее с долей презрения. Типа, чего это ты перед ним расстилаешься? Маша не реагирует, лишь опять стреляет глазками в меня. И правда, чего это она вдруг? Ладно, за дело. Попивая чай, вновь просматриваю переписку Миши с анонимом. Анализирую, пытаясь что-нибудь понять о таинственном организаторе. Увы, сделать это невозможно. Сообщения короткие, все только по делу. Однако попробовать обмануть его все-таки можно. Пишу сообщение, имитируя стиль Михаила. «Привет, чувак, есть дело на солидные бабки». Проходит всего несколько минут, и аноним отвечает. «Привет, что за дело? Большое. Один крутой аристо подкинул. Надо лично встретиться», пишу я. «Исключено. Блин, чувак, тема реальная. Он платит лям наличкой. Аванс половина, прямо сегодня. Жду пару минут». Аноним явно раздумывает и взвешивает риски. Наконец, приходит сообщение. «Хорошая попытка, но нет. Осторожный сукин сын. Впрочем, я и не рассчитывал, что его получится так просто обвести вокруг пальца. Ладно, попробуем другой способ. Мне нужен компьютер», говорю, поднимая глаза. «Можете сесть за мой», сразу же подскакивает Маша. Пересаживаюсь за рабочий стол, включаю комп, а девушка подходит и наклоняется ко мне. Почти касается грудью моего плеча, обдавая приятным запахом духов. «Надо пароль ввести», почти шепчет она, как бы оправдывая свое поведение. «Могла бы просто сказать, ну это же секрет», она смотрит на меня. Ее глаза так близко, что я вижу в них свое отражение. Пухлые губки волнительно приоткрыты, будто для поцелуя. Хороший флирт. Обычный пацан на моем месте уже бы поплыл. Тело-то реагирует как надо, но разум я сохраняю холодным. «Ты чего-то хочешь от меня? Только помочь вам, господин», с придыханием отвечает она. «И как же ты готова мне помочь?» Придвигаюсь чуть ближе. «Как господину будет угодно». «Понятно», усмехаюсь. «Свободно. Девушки твоего нрава мне не интересны». Отворачиваюсь и погружаюсь в работу. Маша еще несколько секунд ошеломленно стоит рядом, а потом медленно возвращается за стол. Почти физически чувствую ее недоумение. «Ну что, наигралась?» Саркастически спрашивает ее коллега. «Отстань», пищит Маша. «Тишину поймали», приказывает Виктор. «Я пытаюсь отыскать хоть какую-то информацию об организаторе, используя его псевдоним из мессенджера. Плевать, что это бессмысленный набор символов. Я рассчитываю, что такой же ник он мог использовать где-то еще. Искать приходится долго. Виктор за это время почти успевает научить попугая говорить «Вик хороший». Добыть результат получается через веб-архив, где хранятся копии уже несуществующих сайтов. 5 лет назад на форуме, где обсуждались незаконные способы заработка, наш аноним оставил несколько сообщений. Не уверен, что получится как-то выйти на него с помощью этого, но на всякий случай звоню Ивану. Прошу временно отложить другие дела и заняться этим. Сам тем временем пытаюсь найти организатора иначе. Он интересовался конкретным бизнесом. Хотел организовать сайт с продажей преступных схем заработка. Похоже, что 5 лет назад он не был так осторожен, поскольку оставил след в виде вариантов названий своего проекта. Используя вариации этих названий, нахожу сайт, где как раз продаются схемы незаконного обогащения. Готов поклясться, что он принадлежит нашему анониму. Опять звоню Ивану и меняю задание. Сможешь вычислить владельца сайта? 1 минуту, гляну прямо сейчас. Проходит гораздо больше минуты, в итоге спец разочарованно отвечает. Нет, так просто не получится. Все данные скрыты, сервер находится во Франции. Скорее всего, зарегистрировано левого человека. Есть какой-то другой способ, похитрее? Ну, да, я мог бы организовать атаку на сайт, а под ее прикрытием внедрить шпионский код через. Давай без деталей, перебиваю я. Сколько времени это займет? Несколько часов. Думаю, к вечеру управлюсь. Хорошо, работай. Как только что-то появится, сразу звони, кладу трубку и сразу же встаю. Вик, поехали. Так точно, ваше сиятельство. Эй, пернатый. Виктор щелкает по клетке. Скажи, Вик хороший, отвечает попугайчик. Молодец. Не забудь про наш уговор, Михаил. Бросаю взгляд на руководителя студии. Да, ваше сиятельство. Покорно кивает тот. Отправляемся с Виктором в кафе неподалеку. Он-то наелся пирога, а я вот чувствую голод. Впрочем, я опять просто подпитываю организм, не обращая внимания на вкус. Закидывая в себя пищу, изучаю на телефоне текущую обстановку и убеждаюсь, что наступление противника полностью провалилось. Очень много негативных материалов удалено, часть заблокировали провайдеры. СМИ одно за другим публикуют опровержения. Мы не просто перехватили инициативу, мы уверенно побеждаем. Атака на магазин вообще принесла скорее пользу. Разоблачить фальшивку оказалось довольно просто, так что мы лишь получили бесплатную рекламу. Думаю, враг не рассчитывал, что я буду так яростно отбиваться. Конечно, это дорого мне стоило, и по деньгам, и по усилиям. Но теперь я близок к победе. Чувство гордости взлетает до небес. Однако я осаживаю себя, еще ничего не кончено. Окончательной победа будет только тогда, когда я выйду на заказчика. Вопрос в том, что я буду с этим делать. Андрей либо Юрий, разницы нет, оба из княжеских семей. Юрий вообще для меня небожитель, открыто обвинить их будет слишком рискованно. Ну ничего, я придумаю, как поступить. Виктор отправляется к полицейскому управлению, забрать свой мотоцикл. Я решаю поехать домой. В бутике мама и без меня справляется, а дома я смогу спокойно продолжить работу. Когда оказываюсь в своей комнате, чувствую, как начинает клонить в сон. Все-таки я в напряжении уже сутки и почти не спал. Полученная на дуэли рана тоже время от времени напоминает о себе. Лишь пощипывает, но все равно неприятно. Но нет, отдыхать пока рано. Надо собрать остатки сил и закончить борьбу. Я уже на финишной прямой. Ради интереса захожу на сайт анонима. Он не открывается, выдавая ошибку сервера. Значит, Иван проводит атаку, как и обещал. Когда начинает темнеть, от Ивана поступает звонок. Все получилось, ваше сиятельство. У меня есть данные. По ним можно вычислить владельца сайта. Ну, если без подробностей, то да. Понадобится помощь интернет-провайдера. По времени захода в сети отпечатку операционной системы сможем найти человека. Отлично. С этим проблем не возникнет. Скидывай данные. Связываюсь с провайдером, напоминаю о своем разрешении на следствие и пересылаю всю информацию. Еще через пару часов получаю ответ, а именно, точный адрес. Частный дом на севере Москвы, вероятность ошибки меньше 1%. Хозяина зовут Егор Николаев. попался аноним. Через полчаса мы с Виктором встречаемся возле нужного дома. Свет горит только в одном окне. Работаем жестко, ваше сиятельство, да, только сразу не бей. Дадим ему шанс. Так точно, Виктор распахивает калитку и решительно идет к двери. Я даже не рассчитывал, что он будет стучать. Мощный удар, и на сей раз дверь просто слетает с петель. Вик врывается внутрь и несется в комнату, где горит свет. Лежать мордой в пол, рявкает он. Я, не спеша, захожу следом. Оказавшись в комнате, вижу настоящую берлогу хакера, как в кино. Мотки проводов, 5 мониторов, куча полуразобранной техники. Нет сомнений, что это наш клиент. Вот он, лежит на полу. Худощавый мужчина лет 30 с лысиной на макушке. Все мониторы вдруг гаснут, по ним бегут быстрые строчки кода, а потом появляются девственно чистые рабочие столы. Ух ты, что-то вроде системы самоуничтожения. Похоже, Егор успел нажать на какую-то кнопку, и все данные на его компьютерах стерлись. Неплохо, только это не спасет его от правосудия. Вот ты и попался, говорю я. Меня зовут Александр Грозин. Не могу сказать, что рад знакомству. Вик, подними его. Белов подхватывает Егора и ставит передо мной. Тот болтается, как марионетка. Блеклые серые глаза бегают туда-сюда. Что вам нужно? Чуть шепеляво говорит он. Я ничего не сделал. Сделал. Ты организовал атаку на меня и мою мать. Оскорбил нашу честь и устроил мне много головной боли. Ты понимаешь, что тебе за это светит? Я не знаю, о чем вы говорите. Даю всего одну попытку, поднимаю указательный палец. Одну. Скажи, кто нанял тебя, иначе будет плохо. Поверь, начальник моей службы безопасности церемониться не будет. Само собой, подтверждает Виктор, достает пистолет и щелкает предохранителем. Егор начинает дрожать, как осиновый лист, и вдруг теряет сознание. Вик ловит его и кладет на кровать, которая расположена тут же. Покопавшись в поясной сумке, достает нашатырный спирт. У тебя всегда при себе медикаменты, удивляюсь я. Ага, служба приучила. Виктор сует открытый бутылек под нос Николаеву, и тот приходит в себя. Ошарашенно смотрит на нас и нервно облизывает губы. Я скажу, шепелявит он, скажу, кто меня нанял. Пожалуйста, не убивайте, не вздумай врать, рычит Вик. Я скажу, заказчик даже не палился, Егор громко сглатывает. Его глаза панически бегают туда-сюда. Написал мне с личного телефона. Я за минуту выяснил, кто это. Хорошо, я киваю. И кто же это? Глава 14. Егор вдруг начинает смеяться. Я сразу понял, что от этой работы дурно пахнет. Такие, как ты, рано или поздно всегда прокалываются, говорю я. Как вы меня наш? Кто заказчик? Перебиваю я. Если скажу, меня убьют. Качает головой Егор. Нет, тебя убьют, если не скажешь. Вот он. Киваю на Виктора. А в противном случае я постараюсь обеспечить тебе безопасность. Правда? Зачем вам это? Возможно, мне бы пригодились твои навыки. Но чем дольше ты заставляешь меня ждать, тем меньше вероятность, что я не передумаю. Сложная фраза на какое-то время ставит паникующий разум хакера в тупик. Хорошо, хорошо. Вдруг восклицает он. Бросает взгляд на Виктора, выдерживает драматическую паузу и говорит. Меня нанял сын князя Жирова. Вик смеется. Кто бы сомневался. Да, на самом деле вариант был самым очевидным. Все-таки Андрюша не сдержался. Он даже не стал выжидать. Предпочел подать месть обжигающе горячей. Поэтому исполнители работали в торопях и допустили несколько ошибок. Еле сдерживаю улыбку. В груди расправляет крылья чувство триумфа. Цель достигнута. И хорошо, что это Андрей, а не Юрий. Придумать, как наказать Юрия Грозина, было бы намного сложнее. С Андреем все понятнее. Несмотря на то, что он тоже наследник княжеского титула, я уже придумал, как заставить его поплатиться. Конечно, триумф будет окончательным именно тогда, когда я получу свои трофеи. Победителю они положены. Доказательства, роняю я. В другой комнате спрятана флешка, кивает Егор. Там копия переписки. Виктор, проводи его. Вик убирает пистолет и молча заставляет хакера подняться. Они возвращаются через пару минут. Забираю флешку и убираю в карман. Ты можешь остановить атаку? Киваю на мониторы. Так вы и сами почти справились. Твои боты все еще пишут гадости обо мне и моей матери. Неожиданно для себя срываюсь на рык. Николаев аж вздрагивает. Облизнув губы, произносит. Это займет время. Все данные удалились. Я так и понял. Восстановить сможешь? Да, хакер обреченно вздыхает. Мотаю головой в сторону компьютера. Виктор хватает Егора, бросает его за стол и грозно спрашивает. «Я посмотрю, ты не против?» «Вообще-то против», неожиданно возражает Егор. «Почему это?» «Я не привык к компании, придется потерпеть», вмешиваюсь. «Вик, проследи, чтобы он не делал глупостей, а мне нужен другой компьютер». Николаев какое-то время тупит. «А, да, конечно», достает откуда-то из груды техники потрепанный ноутбук и протягивает мне. Я сажусь на диван, открываю ноут и вставляю в него флешку. Файл переписки с Жировым находится быстро, он один из последних. Да, действительно, он даже не потрудился скрыть свой номер телефона. У меня-то он тоже записан, поэтому цифры знакомые. Андрюша не пожалел денег, кстати. За организацию атаки Егор получил 1 200 000 рублей. Руки чешутся отправить Жирову скриншот и спросить, что он теперь собирается делать. Но нет, буду действовать обдуманно. Как там называлось издание, которое первым опубликовало грязь обо мне? Столько информации прошло через голову, что название вылетело. Проверяю в заметках и спрашиваю. Переписка с Золотым Львом сохранилась? Нет, отвечает Егор, стуча по клавиатуре. Но я отправлял им крипту, могу показать транзакцию. Молодец, учишься сотрудничать. Сделай. Хакер на время просит ноутбук, включает какие-то системы безопасности и заходит на свой криптовалютный кошелек. Это Лев, а это несколько каналов в ЦЦ, показывает он. С каналами есть переписки. На флешке вообще находится много всего интересного, а именно, компромат на множество СМИ и частных лиц, в том числе не только дворян, но и богатых простолюдинов. Насколько я понимаю, Егор не только осуществлял информационные атаки, он также помогал достать нелегальные программы и контент, в том числе довольно жуткий. Снафф-видео, например. Не понимаю, зачем кому-то хочется смотреть на пытки и убийства, но точно никто не захочет, чтобы его увлечение стало достоянием общественности. На этой флешке мощное оружие, о котором никто не знает, и которое я в будущем смогу неоднократно использовать. «Ты специально хранил эту флешку?» – спрашиваю я. «Ну да», – признается хакер, – «чтобы, когда поймают, срок скостить. Я же понимал, что рано или поздно сяду». «Тебе повезло», – Вик усмехается. «Если будешь паинькой, то не сядешь». «Слушай его сиятельство». Егор бросает на меня взгляд, полный надежды, и с удвоенной силой барабанит по клавишам. Вытаскиваю флешку и прячу в карман. Надо будет сделать и спрятать несколько копий. «Ну а теперь...» Пора закончить войну. Виктор, оставайся с ним. Я поехал. Нет проблем, ваше сиятельство. А потом что с ним делать? Если продолжит сотрудничать, сделай так, чтобы не сбежал. Позже побеседуем детально, говорю я и выхожу из комнаты. Вызываю такси, затем звоню Ивану. Поздравляю, с твоей помощью мы нашли организатора. Рад слышать, ваше сиятельство, своим тонким голосом отвечает Иван. Я тоже почти закончил. Позитивные упоминания уже перебили негативные. Эффект еще усилится, так что вы даже в выигрыше. Было приятно работать с тобой. Я сохраню номер. Буду счастлив помочь еще раз, ваше сиятельство. Иду домой. Зайдя в квартиру, сразу отправляюсь в душ. Освежившись, наливаю себе кофе и сажусь за компьютер. Теперь-то я могу спокойно выпить горячий напиток. Торопиться некуда, хотя дело еще не закончено. Распечатываю переписку Андрея с хакером и складываю в папку. Копирую все данные на другую флешку. На носителе Егора оставляю только то, что связано с Жировым, остальное удаляю. Флешку с полным набором компромата прячу в комнате. Позже сделаю еще пару копий. Слышу, как открывается входная дверь. «Привет, мам, ты дома?» Доносится из прихожей. «Как дела?» Выхожу навстречу. «Все кончено, мы победили». Мама расцветает, заключает меня в объятия и долго не отпускает. «Я тобой горжусь», говорит она, и голос немного дрожит. «Ты заступился за нашу честь в трудный момент. Это же мой долг, мама. Раз отца рядом нет, я должен тебя защищать». Она молчит, отводя глаза. «Можешь сказать, кто он? Мне важно знать». «Нет», почти шепчет Анна. «Почему? Что с ним не так?» «Саша, хватит. Я не хочу об этом говорить. Зато я хочу. Он что, какой-то грязный простолюдин?» «Саша». В маминых глазах вспыхивает пламя злости, которое через мгновение гасится слезами. «За эти 2 дня на меня вылилось столько грязи, а ты повторяешь за ними. Зато по первой реакции я вижу, что это не так. Похоже, мой отец все же из дворянского круга. Я сознательно вывел мать на эмоции, и теперь мне становится за это стыдно. Прости, мам», ляпнул, не подумав. Давай и правда не будем об этом. Эту тайну мне в любом случае предстоит вытягивать долго и постепенно, и торопиться некуда. Хотя как знать, ведь есть какая-то причина, по которой мать так отчаянно все скрывает. Похоже, что правды не знает никто, даже князь Грозин. Сейчас найти отца не самая важная задача, но забывать про нее я не буду. Проходим с мамой на кухню, где я наливаю ей ромашковый чай и говорю, можно выдохнуть. Это были непростые дни, но в итоге мы даже остались в плюсе. Ты узнал, кто это сделал. Организатора мы поймали. Хакер-одиночка. Вик сейчас с ним. Этот Виктор хорошо тебе помог. Надо будет лично поблагодарить его. Мама делает глоток чая. Кто заказал атаку, ты выяснил. Несколько мгновений раздумываю, говорить или нет. Информация чувствительная. Но какого черта? Нас обоих задело. Она имеет право знать. ХМ. Так же, как я имею право знать, кто мой отец. Андрей Жаров. Мать задумчиво глядит на меня и уточняет. Сам, скорее всего, не думаю, что его отец участвовал. Что будешь делать? Решу вопрос спокойно, еле заметно пожимаю плечами. По возможности. Будь осторожен, слышишь? Князь Жаров жестокий и при этом влиятельный человек. Неприятное сочетание. Если честно, я мало что о нем знаю. У него тоже крупная корпорация. Называется «Феникс». В основном производит автомобили и другую технику. С династией сотрудничает, конечно. А еще у него 10% акций династии. Вот оно как. Интересно. Ты справишься? Осторожно, говорит мама. Думаю, теперь мы можем попросить помощи у князя. Зачем это? Ему будет проще договориться с князем Жаровым. Не нужно, улыбаюсь. Я сам доведу дело до конца. Собственно, еще немного поболтав с матерью, я отправляюсь в свою комнату, быстро нахожу номер и звоню. Поместье князя Жарова, моментально отвечают мне. «Добрый день», — говорит княжич Грозин. «У меня срочное дело к его сиятельству князю. Могу я уточнить, что за дело?» С идеальным сочетанием вежливости и твердости произносит собеседник. «Это касается его наследника. Вопрос серьезный, речь идет о крупном ущербе. Одну минуту. Приходится послушать мелодию ожидания. К счастью, она приятная». Играет Чайковский. «Слушаю», раздается, наконец, усталый голос. «Добрый день, Илья Романович. Рад слышать вас. Это Александр Грозин». «В чем дело, Александр?» «Не здороваясь», произносит князь. «Возможно, вы слышали об атаке мою семью, край муха. Причем здесь я?» В голосе чувствуется нарастающее раздражение. «Это организовал ваш сын Андрей. Вероятно, месть за проигрыш в дуэли. И у меня есть доказательства». Молчание князя такое напряженное, что я чувствую его через трубку. «Послушай, мальчик», — с нескрываемой угрозой произносит Илья Романович. «Если ты вздумал меня шантажировать, то лучше сразу извинись. Я пока что могу сделать вид, что ничего не слышал. Я повторяю, у меня есть доказательства». Жаров-старший тяжело выдыхает в трубку. «Хорошо, встретишься с моим человеком. Покажешь ему ресторан Савельев и сестры в 5 вечера», — говорю я. Князь кладет трубку. «Ну а я звоню в ресторан, чтобы заказать столик. Приезжаю туда в 5:15 на такси бизнес-класса. До этого, мотаясь по делам, я ездил на экономе. Но к месту триумфа я желаю приехать на красивой карете. Добро пожаловать, молодой господин, меня встречает очаровательная брюнетка. Вас ожидают? Я заказывал столик на фамилию Грозин. Ваш друг уже пришел», мило улыбается красотка. «Я провожу». За столом сидит скромного вида мужчина, худой, невысокий, с аккуратной бородкой и завитыми усами. Но стоит ему поднять глаза, как впечатление тут же меняется. Такое чувство, будто голодный зверь смотрит на меня из чащи. Сажусь за стол и говорю: «Минеральной воды с лимоном. Официанта пока не нужно». «Да, господин», — девушка кланяется и уходит, ненадолго задержав на мне взгляд. «Добрый вечер», — говорит мужчина. «Равиль Азаров, советник князя Жарова. Мое имя вам известно, полагаю. Рад знакомству. Могу я сразу взглянуть на доказательства?» Равиль стреляет глазами в папку, которую я принес с собой. «А как же 5 минут поболтать, проявить вежливость? Я максимально тактичен, Александр. Просто мое время стоит дорого. Дороже, чем репутация рода, которому вы служите. Давайте хотя бы дождемся, когда мне принесут воду». Советник едва заметно хмурится. Его глаза при этом будто покрываются коркой льда. Но я спокойно выдерживаю взгляд. Скоро девушка приносит мне бутылку боржоми и стакан. «Я сам, спасибо». Не спеша, наливаю минералку, делаю глоток и только затем протягиваю Равилю папку. Он открывает ее, просматривает распечатанные файлы и спрашивает, что это? Переписка Андрея Жарова с хакером. Это может быть подделка. Хакер у меня, он может подтвердить. Есть также файлы из мессенджера. Я могу их переслать, и вы убедитесь, что это не фальшивка. Все равно предстоит доказать в суде. Я не собираюсь в суд. Если вы откажетесь идти на мои условия, я просто запущу ответную кампанию. Только рассылать буду не клевету, а факты. О том, что наследник князя Жарова из-за поражения в дуэли оболгал оппонента, делаю еще глоток воды. Мне надо уточнять, что станет с его репутацией после этого. Если вы так поступите, мы будем действовать в ответ. Вы все равно окажетесь в суде, где выиграю, с улыбкой соглашаюсь я. По итогу буду требовать публичных извинений и гораздо большей компенсации, если дело вообще дойдет до суда. Думаю, мой дед и Илья Романович договорятся лично. Советник Жарова задумчиво смотрит мне в глаза. Наша служба безопасности должна пообщаться с этим хакером. Исключено. Он мой задержанный по праву дворянского следствия. Уголки губ Правиля приподнимаются. Интересно, о чем он думает. Но вы можете увидеть его прямо сейчас. Достаю телефон. Хотите? Хорошо. Набираю Виктору по видеосвязи. Тот сразу отвечает. Вижу его лицо на фоне переплетенных проводов и понимаю, что он еще у Егора. Вик, я в ресторане с представителем князя Жарова. Он хочет поговорить с нашим другом. Не вопрос. Эй, однокнопочная. Подойди. Я не хочу светиться. Скулит за кадром Николаев. Да тут как бы без вариантов. Смотри сюда. Когда на экране появляется перепуганное лицо Егора, я передаю телефон советнику. Тот пару секунд смотрит на экран, затем начинает задавать вопросы. Впрочем, каждый из ответов только убеждает Равиля в том, что я не вру. Он сбрасывает звонок и возвращает мне телефон, а затем достает свой. Я должен посоветоваться с князем. Пожалуйста. Пока Равиль совещается с Жаровым-старшим где-то в глубине зала, я смотрю меню. Ничего себе цены. Я назвал первый попавшийся ресторан, название которого мне запомнилось. Не думал, что здесь так дорого. 5000 за салат? Блин, это должен быть самый вкусный салат в мире. Вскоре Равиль возвращается мрачнее тучи и садится за стол. Ваши условия, господин Грозин, акции династии на 10 миллионов рублей. Взгляд советника становится еще темнее, чем раньше. Во-первых, это слишком много. Во-вторых, это невозможно. Почему? Вас это не касается. Илья Романович не может передать вам акции этой компании. Хорошо, я киваю. Тогда возьму деньгами. Мы согласны на 4 миллиона. Неприемлемо. Я потратил очень много времени и сил. Мы не торгуемся, ваше сиятельство, жестко отвечает Равиль. Мы можем заплатить 4 миллиона за ваше неудобство. Если вы отказываетесь, мы готовы бороться. 5 миллионов и еще 500 тысяч. Эти деньги я выиграл у Андрея на дуэли, но большую часть был вынужден потратить на разрешение проблем. Подумав, Равиль кивает. Хорошо. Он достает из портфеля лист бумаги и дорогую ручку. Напишите расписку, что не имеете никаких претензий и обещаете уничтожить доказательства. Достаю из кармана флешку, кладу сверху на лист и все вместе двигаю советнику. Я дворянин. Слова чести вам должно быть достаточно. Здесь единственные копии доказательств. Плюс распечатки в папке. Советник глядит на меня с недоумением и одновременно, с уважением. Потом хмыкает и забирает со стола все, кроме моей минералки. Всего хорошего, Александр. Деньги придут на ваш счет неравными платежами в течение 3 суток. Благодарю. Всего доброго. Равиль уходит, а я снова беру меню и подзываю официантку. Ужин из 3 блюд и 2 бокалов свежевыжатого сока обходится мне в 23 тысячи. Но это того стоит. Мало того, что блюда оказываются восхитительны, это еще и вкус победы. Заказываю еще пару порций горячего и десерты домой. Маму тоже надо угостить. Пока жду, раздается сигнал оповещения. Беру телефон и вижу первое поступление. 402 тысячи от какого-то фонда. Прекрасно. Откидываюсь на упругом диванчике, чувствуя себя предельно удовлетворенным и сытым. Господин, рядом оказывается та милая брюнетка. Вам все понравилось? Скольжу взглядом по ее изящной фигуре и отвечаю. Более чем. Принесите счет, пожалуйста. Как только девушка уходит, у меня звонит телефон. Смотрю на экран и удивленно хмыкаю. Надо же, Виталий Грозин. Добрый вечер, дядя. Здравствуй, Александр. Нам нужно встретиться. Голос Виталия звучит взволнованно. Что-то случилось? Не совсем. Но я должен рассказать тебе кое-что лично. Дело касается того покушения. Глава 15. То есть это все-таки покушение, не по телефону. Где ты сейчас? Называю адрес. А Виталий говорит: я недалеко. Пришлю за тобой машину. Вот как, не успел я завершить с одним делом. Судьба тут же подкидывает мне второе. В судьбы я не верю, конечно, но совпадение любопытное. Впрочем, пока неизвестно, что за информацию добыл мой параноидальный дядя. Снова подзываю официантку и прошу организовать доставку ко мне домой. Пишу маме записку, что все в порядке и желаю приятного аппетита. Выхожу на улицу, и вскоре рядом со мной останавливается блестящая Лада Сенатор с наглухо тонированными стеклами. Да уж, после прошлой жизни тяжело привыкнуть к тому, что Лада в этом мире выпускает тачки бизнес-класса. Водитель любезно открывает для меня заднюю дверь. Обращаю внимание, что машина бронированная, а кроме водителя, в машине еще один охранник. Оба 100% вооружены. Думал, меня отвезут в другой ресторан или еще какое-нибудь заведение. Но нет, мы доезжаем до потрепанной высотки. Поднимаемся на 7-й этаж, где заходим в ничем не примечательную квартиру. Виталий выглядывает из комнаты и жестом подзывает к себе. Вхожу. Дядя закрывает дверь, оставляя охрану снаружи. На столе стоит глушилка с десятком антенн, окна плотно зашторены. Вот это конспирация. Никому не говори, что ты здесь был. Я могу на тебя рассчитывать? Конечно, дядя. Слово чести. Но от кого мы прячемся? Ты слабо представляешь, сколько слежки ведется за нашей семьей. Виталий приподнимает уголки губ. За нашей с вами, или за той, где нас с мамой нет. Дядя наклоняет голову и смотрит на меня с какой-то непонятной эмоцией на лице. Поправив очки, говорит: хочу похвалить тебя, Александр. Мы знали про вашу проблему. Ты достойно с ней справился. Спасибо, пожимаю протянутую руку. Ты выяснил, кто это начал? Да. Виталий только кивает, решая ничего не уточнять. И правильно. Князь тобой доволен, продолжает он. Только учти, что вслух он этого никогда не скажет. Но я его знаю, он впечатлен твоей решительностью. Приятно слышать. Могу я задать один вопрос? Спрашивай. Если бы все стало хуже, вы бы вмешались? Само собой, поднимает брови дядя. Князь не стал бы смотреть, как имя его дочери смешивают с грязью. Но ты отреагировал почти моментально. В течение часа, если не ошибаюсь, мы наблюдали и видели, что вмешиваться нет нужды. Вот как? Тогда хорошо, что я разобрался со всем сам. Почему? Я доказал, что могу побеждать без вашей поддержки. Представляете, на что я буду способен с ресурсами династии? Как-нибудь спросите об этом у князя. Ты самоуверен, усмехается Виталий. Так и есть. Ты похож в этом плане на Юрия, дядя как-то грустно хмурится. Вы с ним не ладите? Если честно, то я в семье тоже вроде изгоя. Ботаник, невротик. Слишком тихий для этого шумного семейства. На миг лицо Виталия приобретает отрешенное выражение. Как будто он на миг засыпает с открытыми глазами. Потом он поворачивается ко мне и говорит: ладно, я позвал тебя не ради откровений. Мне интересно узнавать вас, дядя, вежливо кланяюсь. Честно признаться, мне тебя тоже. Раньше мы почти не виделись. Ты оказался интересным юношей. Благодарю. Виталий откашливается и предлагает сесть. Располагаемся на стульях друг напротив друга. Дядя расстегивает пиджак и наклоняется ко мне. Наша служба безопасности нашла того, кто тебя сбил. Правда? Кто это? Трудно сказать. Он мертв. Тело в плохом состоянии. Опознать невозможно. Я задумчиво переплетаю пальцы, а затем говорю: дайте угадаю. Теперь вы думаете, что кто-то нанял человека убить меня, а когда не получилось, избавился от него. Похоже на то. Совпадений быть не может? Нет. Его застрелили на пустыре, труп сожгли. Это точно не случайность и не пьяная драка. Допустим. Зачем вообще кому-то меня убивать? Жил себе спокойно 16 лет, и тут внезапно. Думаю, тебе лучше знать. Или, может быть, Анне. Сразу вспоминаю мамину оговорку, когда она не хотела отпускать меня на дуэль. Ты опять собираешься рисковать собой. Опять. Выходит, я отправился на какое-то опасное дело тогда? Ну, то есть это был прошлый Александр. Ух ты. Я совсем перестал думать, что кто-то до меня был в этом теле. Полностью воспринимаю себя как Александра Грозина. Выходит, что вторичный этап адаптации полностью завершен. Не удивлюсь, если дикое напряжение последних дней его подстегнуло. Это все, что вы хотели мне сказать. К сожалению, даже наша СБ не смогла продвинуться дальше этого трупа. Тот, кто заказал покушение, обрубил концы. Убийца в любом случае плохо сработал, отмахиваюсь я. Кроме удара головой, я даже ни одного перелома не получил. Не будь так наивен, ты был на краю. К тому же покушение пытались оформить как несчастный случай. Я понял, дядя. Спасибо. Буду осторожен. У меня теперь есть начальник службы безопасности, улыбаюсь. Думаю, в ближайшее время мне ничего не грозит. Организуешь свою СБ, удивляется Виталий. Пока у меня только начальник. Понятно. Если хочешь, я могу временно передать ему пару подчиненных. Они останутся на содержании династии. С чего такая щедрость? Почему-то напрягаюсь я. Мне дорога безопасность семьи, мрачнеет Виталий. Дедушка и дядя Юрий не будут против. Предлагаю сделать это нашим секретом. Даже так, интересно, нет ли здесь какого-то подвоха? Блин, рядом с Виталием я и сам невольно начинаю параноить. Он как будто источает ауру тревожности. Подвох-то, кстати, есть. Если я приму телохранителей, дядя будет знать о каждом моем шаге. И о мамином тоже. Зачем ему такое знание? Другой вопрос. И поле для ответов весьма обширное. Виталий только производит впечатление пугливого очкарика. Финансовый директор глобальной корпорации не может быть так прост. И если он действительно захочет шпионить за мной, то найдет способ. Так есть ли смысл отказываться от бесплатных бойцов? Благодарю, надежные люди мне не повредят. А командовать Виктор умеет. Твой начальник безопасности справится. Ты вообще в нем уверен? Пока что он не подводил. Благодарю вас, дядя. Протягиваю Виталию руку. Был рад встрече. Тебя отвезти домой? Будет здорово. Прошу ехать помедленнее. Поднимаю звуконепроницаемую перегородку между собой и водителем и звоню Виктору. Как у нас дела? Все огонь. Знакомые привезли браслет для нашего друга. Если он выйдет из дома, мы сразу узнаем. Прекрасно. Пусть посидит пару дней, подумает. У меня есть две новости. Хорошая и очень хорошая. С какой начать? Виктор коротко смеется. Давай по нарастающей. Хорошая. Я хочу, чтобы сегодня ты отдохнул за мой счет. Деньги уже отправил. Да, Виктор, судя по всему, отнимает телефон от уха и проверяет баланс карты. 200 тысяч я ему отослал, как только сел в машину. Ты не переборщил, Александр, я не так много сделал. Вот настолько я тебе благодарен. К тому же, я не против и дальше работать вместе. Есть еще работа, вот тебе очень хорошая новость. К тебе поступит в подчинение два телохранителя. Надо обеспечить безопасность моей матери и меня. А что, есть угроза? Тогда двух человек будет мало. Угроза неявная. Считай, что это просто предосторожность. Принято. Также я хочу предложить тебе еще один проект. Но об этом позже. Надо отдохнуть хотя бы денек. Ты заслужил. Расслабься как следует. Ты тоже. Увидимся. На связи, ваше сиятельство. Кладу трубку и прикрываю глаза. Неожиданно для себя засыпаю и просыпаюсь только тогда, когда автомобиль мягко останавливается. В полудреме добираюсь до квартиры, а потом, как будто провал в памяти, прихожу в себя на кровати в позе снежного ангела, в наполовину расстегнутой рубашке. На часах 10 утра, а на телефоне еще 3 уведомления о поступлении средств. С кухни тянет кофе и едой, значит, мама уже не спит. Чувствую себя отдохнувшим и бодрым. Перекатываюсь с кровати на пол и начинаю отжиматься. Как следует размявшись, иду в душ и уже потом на кухню. «Доброе утро, мам!» «Привет!» Она чмокает меня в щеку. «Завтракать будешь?» «Неа!» «Поехали отдыхать!» «Отдыхать?» Удивляется мама. «Куда?» «Туда, где есть бассейн, вкусная еда и другие развлечения!» «Саша, я не понимаю, о чем ты?» «Что здесь понимать?» «Мы победили, я получил компенсацию!» Хочу отметить, в общем, скоро мы едем в загородный спа-комплекс. Подробности переговоров с советником Жарова рассказываю маме по дороге. Она соглашается, что такое завершение лучше всего. Вступать в прямой конфликт с Жаровыми было бы чревато. Дедушка за нас бы заступился, говорю я, не уверена. 100%. Поверь мне, хочется задать волнующий меня вопрос. Куда я отправился в тот злополучный день? Вся остальная память освоена. Но на месте дня аварии, черная пробоина, торопиться не буду. Чтобы вытащить из мамы информацию, надо быть осторожным. Это я уже понял. Отдых в выбранном комплексе стоит 35 тысяч. Но я решаю шикануть и беру нам с мамой золотые тарифы по 100. Все включено, в том числе массаж и отдельная комната. Отключаю телефон и оставляю в раздевалке. Сегодня меня нет. Все проблемы и задачи остаются за пределами этого спа. Здесь миленько. По меркам знати так себе, конечно, но для моего уровня, хорошее место, В будущем я смогу себе позволить все лучшее, а пока буду наслаждаться тем, что есть. Не знаю, как ты, а я сразу в бассейн, поворачиваюсь к маме. На девочек в купальниках полюбоваться, подмигивает она. Будь я настоящим подростком, то смутился бы, а так лишь улыбаюсь в ответ. Не без этого. Презервативы есть, если что. Понятно, да, вот и правильно. Стараясь сохранять невозмутимость, отвечает Анна, я пойду в хаммам, увидимся. День проходит великолепно, у меня получается забыть обо всех делах и перейти в состояние полного покоя. Все делаю медленно, никуда не торопясь, наслаждаюсь вкусной едой, смакуя каждый кусочек, лениво оглядываю красоток у бассейна, спокойно гуляю по комплексу, попивая теплый травяной чай, выйдя на террасу, за которой раскинулся солнечный лес, обращаю внимание на одну девушку, стройная блондинка, чья фигура прикрыта лишь купальником и невесомым паря. Подхожу и встаю рядом с ней. Блондинка смотрит на меня, и мы оба удивленно открываем глаза. «Грозин, ты что здесь делаешь?» «Привет, Анастасия», я улыбаюсь однокласснице. «Тот же вопрос, почему ты не в школе?» «Достало все», девушка отворачивается. «Мы с мамой решили отдохнуть, мы с моей тоже». В последние дни пришлось напрячься. Заметно, что вопросы так и вертятся у Насти на языке. Уверен, она слышала о происходившем. Но Анастасия принимает безразличный вид и сообщает. «Сегодня ты можешь угостить меня кофе. Или чем-нибудь еще. Правда, думаешь, для этого мне нужно твое позволение? В прошлый раз я отказала». Девушка смотрит на меня свысока. «Ну так второй раз никто не предлагал. Я сам решу, кого и когда угощать. ПФ». Фыркает Настя, задрав нос, невоспитанный. Она стискивает губы, еле сдерживая рвущееся наружу слово. Я приподнимаю уголки губ. «Давай, договаривай. Ты хотела сказать бастард, хам?» Бросает Настя и убегает. «Невоспитанный хам?» Усмехаюсь вслед. «Это же масло масляное. Так и не пойму до конца. То ли я начал ей нравиться, то ли она играет со мной в надменную сучку. Разбираться не буду. Не хочу». Мне некогда тратить время на головомойки с девушкой. До того, как я окончу школу, мне нужно успеть достичь определенного уровня дохода и авторитета. Я хочу, чтобы меня как можно быстрее начали воспринимать как серьезного человека. Иначе, как поступками, этого достичь невозможно. Путь к вершине только начинается. В моих планах как минимум вернуть наши с мамой доли в династии. А вообще, пока не знаю. Поглядим, что за возможности откроются в дальнейшем. Так, стоп, я обещал себе не думать о делах. Делаю глубокий вдох и прикрываю глаза. Чувствую приятный теплый ветерок на лице. Уши ласкает загородная тишина. Еще пару раз проплываю 20-метровый бассейн туда-обратно. Когда вылезаю, вижу нескольких парней примерно моего возраста. Они решительно идут к бассейну, подзадоривая друг друга. На че спорим, я первый приплыву, да ты вообще плавать не умеешь. По-любому последний будешь. На сотку спорим? Нафига мне твоя сотка? Давай на 500 хотя бы. Когда они подходят к бассейну, я говорю, на перегонки плывете? Я с вами. Парни переглядываются и пожимают плечами. Ну давай, только мы по 500 ставим. 1000, уточняю я. Ты гонишь, что ли? 500 рублей. Дворянчик походу, не особо скрываясь, бормочет один из компании. Слышь, это он, Грозин который, точняк. Да, это я. Ну что, поплыли, ну давай, покажешь, чему дворян учит. Соревнование оказывается напряженным. Хорошо, что я как следует размялся до этого. Лидер компании уверенно вырывается вперед. Я догоняю его уже в середине бассейна, и только в самом конце вырываю победу. Смотрит на меня после этого довольно угрюмо. Вмешался тут, мажор дворянский еще и выиграл. Все парни, видимо, простолюдины, даже если из зажиточных семей, по 500, как договаривались, смахнув воду с лица, говорю я, сколько вас, 5. Давайте так, вы как будто отдали мне деньги, а я купил жратвы в кафе, и мы вместе ее съели. Нормально, хмурые взгляды в тот же миг сменяются улыбками. Нормально, конечно, идем в кафе, где я беру на всех курник, самовар с чаем и фрукты в шоколаде на десерт. Любопытно, что в этом мире вполне себе есть фастфуд, только он в русских традициях. Пироги с миллионом разных начинок, блины и все такое. Но святая троица суши, пицца, бургеры тоже имеются. Мы с ребятами быстро находим общий язык, болтаем и ржем, после еды проводим еще пару дружеских заплывов. По чистой случайности мне удается завязать и деловое знакомство. Отец одного из парней занимается оптовой продажей бижутерии. Записываю его номер, потому что нам с мамой не помешает расширить ассортимент. Клиентки будут рады купить новый аксессуар к новому гардеробу. После этого прощаюсь и отправляюсь на массаж. Там встречаю маму, и остаток дня мы проводим вместе. Когда едем вечером домой, я завожу разговор. «Знаешь, мам, сегодня я почувствовал, что полностью восстановился после аварии. Ты не представляешь, как я рада это слышать. Такое чувство, что и не было ничего. На самом деле, мне очень повезло. Кроме травмы головы, никаких повреждений». «Повезло, не то слово», — мама вздыхает. «Я что, был без шлема? Ты не знаешь? Обычно ты его надевал. Просто я совсем тот день не помню. Все остальное вернулось, а день аварии нет. Задумчиво смотрю в окно. Ты помнишь что-нибудь про тот день? Я была в бутике, мне позвонили из полиции. Во сколько? Кажется, я выехал из дома утром, мне позвонили часов в 5 вечера», — как-то сдавленно отвечает Анна. «Ага, понятно. А куда я вообще направился? Не знаю. Вижу, как лицо матери заметно напрягается. Хранить секреты она умеет, но скрывать их наличие получается плохо. Правда?» — уточняю я. Мама поджимает губы. «Саша, что это за допрос? А что это за секреты от сына?» Напрямую спрашиваю я, и голос невольно лязгает. «Мне 5 лет, что ли? Я должен знать, куда ездил, и что тебе это даст. Понимание, зачем меня хотели убить?» Прежде чем мама успевает что-то сказать, продолжаю. Безопасники династии убедились, что это было покушение. Анна бледнеет и крепче стискивает руками руль. «Точно, да. Так куда я отправился в тот день? На встречу». Анна запинается с отцом. Глава 16. Какое-то время молчу, переваривая услышанное. «То есть это папа хотел меня прикончить? Это был не он», — восклицает мама. «Откуда ты знаешь? Очень может быть, что он. Говорю тебе, это был кто-то другой. Можно как-то понятнее?» Незнакомец представился отцом и вызвал меня на встречу. «Да, я не знаю, кто это был и как с тобой связался. Ты поставил меня перед фактом и отключил телефон». «Ага, интересно». Задумчиво посмотрев в окно, я спрашиваю. «Почему ты уверена, что это был не мой отец?» «Я просто знаю. Есть 2 варианта. Либо он мертв, либо ты до сих пор с ним общаешься». «Я не собираюсь». «Знаю, знаю. Ты не собираешься об этом говорить». Мы оба замолкаем, только мелкие капли начавшегося дождя стучат по капоту. «Кому я мог помешать? Если правильно помню, я раньше жил совсем тихо». «Это точно. После пробуждения ты прямо взорвался». Мама смущенно улыбается. «Тогда зачем кто-то хотел меня убить?» Мама молчит. Дождь усиливается. Дворники сгоняют воду с лобового стекла. «Думаю, что знаю, кто это», — выдавливает, наконец, Анна. Тщательно взвесив слова, говорю: «Буду благодарен, если ты расскажешь. Мы с тобой оба можем быть в опасности. Я не уверена на 100%, но это могут быть Белозерские».